Глава 4. Земля, Россия, Урал, Энск. Добрый вечер, Анита. Не сказать, чтобы внезапное появление Аниты у его машины вызвало у Сиху большое удивление. Скорее, он ожидал чего-то подобного, и это еще более уверило его в правильности предположений насчет нее. «Я смотрю, ты не удивлен? Ведь ты договаривался о встрече в кафе?» «Нет, не удивлен». «Значит, люди обо мне догадываются или что-то подозревают?» — сказала с задумчивым выражением женщина. «Похоже, они не так и не правы», — улыбнулся Сиху. «Да, возможно», — ответила Анита и тоже улыбнулась. «Ты не хотел бы немного прогуляться? Я так засиделась в офисе. Хочу немного пройтись». Сиху выглянул в окно, попытавшись рассмотреть, где же можно гулять в этом ноябрьском сумрачном городе, и ничего не увидел. Заподозрив в словах Аниты скрытый подтекст, он обдумал ее слова и понял. Машина. Она ведь служебная. И тоже может быть на контроле службы безопасности. Похоже, она о чем-то догадывается и знает больше, чем хочет показать. Пойдем, пройдемся немного. Я тут знаю неплохой скверик, — ответил он и вышел из машины. Обойдя вокруг, он открыл дверь и подал Аните руку, чтобы помочь ей выйти и перешагнуть небольшую лужицу. Взяв его под руку, они вместе направились вглубь дворов. — Сиху, мне, конечно, приятно твое внимание, но я знаю, какой ты затворник. И назначать свидание мне просто не в твоем стиле, — начала Анита, как только машина скрылась за поворотом. — Я так понимаю, что у тебя ко мне есть какое-то предложение? Увидев, что Сиху продолжает молча идти, она закончила. — И это предложение, судя по всему, связано с тем последним материалом, что ты тестировал. Услышав слова женщины, которая непринужденно шла с ним рядом, Сиху задумался, неужели все было так очевидно, и не заинтересует ли это еще кого-нибудь? Анита, прости, но ты так легко догадалась о предмете моего предложения. Не смогут ли другие сделать того же? Если да, то наш разговор не имеет смысла. «После того, как я прочла записку, — ответила коллега, — я выяснила, что это был ты. Трук так и не сдал бумаги, потестируемым за сегодня. Я проверила наличие сданных кубов ментообработки информации и не досчиталась одного из них. Удостоверилась, что несданный куб — это материалы по одному из твоих тестируемых. А зная твою исполнительность и ответственность, я решила, что последний твой тестируемый, с которым у тебя возникли какие-то проблемы и чьего куба я не нашла, представляет такую большую ценность, что даже такой честный человек, как ты, решился на сокрытие информации. — И что? — Это же сможет проделать любой другой, — ответил Сиху с грустью. — Значит, ничего не получится. — Успокойся. Сюда пришла я, а не Костоломы из службы безопасности. Анита поощрительно ему улыбнулась и продолжила. Я решила, что если уж рискует наш непоколебимый Сиху, то в этом что-то есть. Я хочу понять, как минимум, из-за чего. Поэтому я затерла часть записи твоего тестирования, оставив всего 10 последних минут и повторное тестирование. Такое уже бывало, и это никого не удивит. Далее я полностью удалила запись о том, что твой материал и ты был в комнате задержания, а также саму запись его захвата тобой, хотя запись о том, что там происходило в это время, довольно занимательная. Ненадолго остановившись, она посмотрела вокруг и продолжила говорить дальше. О том, что он прошел тестирование, не знает никто, так как ты закончила его гораздо позже. Поэтому о том, что в машине сидела кукла, знает только один человек, кроме нас с тобой. Это тот, кто их готовил. Трук. Да, он. Я не хотел бы привлекать к этому и его. Не придется. Приказ о его устранении был получен сегодня утром, поэтому я и предлагала держаться от него подальше. Он слишком много болтал и делал в последнее время. Ситуация, когда на все его махинации не обращали внимания, а его промахи прикрывали чистильщики из СБ, надоело нашему руководству, и было принято решение его убрать. Значит, это не было связано с его работой? Нет, он заигрался на стороне. Через него на планету ушла часть наших простых в понимании технологий, и именно они привлекли к нам основное внимание. Сейчас почищается вся цепочка связанных с ним местных. Сиху растерялся. Он даже никогда не думал передавать что-то местным, понимая, к чему это ведет, но никак не ожидал, что подобным может заняться кто-то из его знакомых и при этом надеяться остаться вне сферы внимания внутренней службы безопасности. Между тем Анита продолжила. Опасности со стороны Трука можно не опасаться уже через 2 часа. Больше затруднений подобного рода не предвидится. И, видя, что ее слова оказывают на Сиху негативное влияние, он закрывается и старается отстраниться от нее, Анита сказала, — Ты не переживай. Он сам себя подставил так, что не смог выкрутиться. Он знал, на что шел. Но и не суди его. Не забывай, мы с тобой сейчас в том же положении. Поэтому желательно все продумать очень досконально. Хотя не поздно отказаться, — сказала она с усмешкой и посмотрела на Сиху. Они остановились, и Сиху задумался. Через некоторое время он ответил с внутренней уверенностью в голосе. — Ну нет. Так просто я этого не оставлю. Такого шанса у меня не будет уже никогда. И если я сейчас не смогу его реализовать, то всегда буду жалеть о несбывшемся и задаваться вопросом, а что если бы? И продолжил уже более уверенно, чем вел себя в начале разговора. А как же контейнер? Ведь я его использовал под Алексея. Это, кстати, наш последний тестируемый, о котором мы говорим? — Спасибо. Я знаю, как его зовут. — А контейнер? Ты помнишь, у нас недавно выходил из строя один, мы еще запросили замену, но ты его сам же и отремонтировал несколько позже? — Да, помню. Но замену, по-моему, нам так и не прислали. Правильно. На базе решили новый контейнер не доставлять, а провести замену всей партии, используемой сейчас. и о том, что контейнер ты восстановил, я еще не сообщала. — Значит, у нас есть неучтенный материал и контейнер, который его повезет, — подвел итог Сиху. — Да. Только в сопроводительных документах стоит обязательно указать о невозможности его восстановления в условиях базы, после чего автоматика базы сразу по доставке переправит его на склад утилизации, и у нас будет 12 часов, пока держатся аккумуляторы контейнера, чтобы изъять его оттуда. — У тебя есть связи на складе? — спросил Сиху. — Нет. Все гораздо проще. В утилизатор вместо контейнера должна попасть любая масса, равная или большая, чем его вес. И тогда в складских пометках пройдет информация об успешном завершении процесса уничтожения вышедшего из строя оборудования и переработки его на составляющие компоненты. Пустой контейнер весит 90 килограммов. Для надежности мы найдем 95 килограммов мусора на базе в любой помойке и спокойно закинем его вместо контейнера в утилизатор. — Значит, с вывозом все решено, — обдумав составленную и в большинстве предложенную Анитой схему, сказал Сиху и продолжил. Место хранения можно организовать у меня в лаборатории на базе. Там никого, кроме меня, нет, а главное, холодильная установка снабжается очень большим количеством энергии, и подключенный к ней контейнер не будет выделяться на общем фоне. Максимум спишут на потери при доставке энергии и работе холодильника. — А вот что дальше? — закончил он. — А дальше, дорогой мой Сиху, я хотела бы понять, ради чего рискую не только своей карьерой, но и, возможно, головой. Сиху задумался. Он до сих пор не хотел открывать перед нею всех карт. Слишком непонятны были для него возможности, которыми обладала Анита. Та легкость, с которой она вышла на него, спокойствие от приговора Трука, даже такая малость, как специфика работы центра утилизации, его настораживала. Поэтому он начал издалека. — Анита, я думаю, для тебя не является секретом, что новые типы нейросетей тестируют на живом материале. — Да, я это знаю. Даже с большей долей достоверности, чем ты. — Тогда ты должна знать, что для такого тестирования предпочтительны не простые среднестатистические люди, а материал, обладающий каким-то уникальным параметром. — Нет, этого я не знал. На таком материале более выражены и заметны эффекты, когда результаты изменения параметров начинают меняться не линейно, а кратно. Например, таким образом выяснили о кратности времени, затрачиваемого на изучение баз знаний пользователями нейросетей, начинающими интеллектуальный индекс в 180 единиц, а использовали для тестирования одного сумасшедшего маньяка с окраиной Содружества с естественным индексом 186 единиц. Ну, по крайней мере, мне так говорил один мой знакомый. Собирают же они материал по всему Содружеству и за уникальность готовы платить очень немаленькие деньги. Сиху попытался вложить во фразу о деньгах побольше чувств, чтобы ощутить реакцию Аниты на его слова. И он ее дождался. Но она была несколько не такой, как он предполагал. Анита довольно спокойно прореагировала на его эскападу с обещанием несметных богатств, но оживилась на возможной уникальности Алексея. Сиху, я хоть и не нейробиолог, но могу догадаться, что ценный материал потому и ценен, что его готовы приобрести. Отсюда я делаю вывод. Первое. У тебя есть кому его предложить. И второе. Ты так и не сказал, в чем ценность именно нашего парня. Могу сказать еще кое-что, добавила она через некоторое время. У меня есть выход на подобных людей. Но с ними я смогу и буду связываться, если ты действительно нашел что-то экстраординарное. Поэтому не тяни и рассказывай, о чем сейчас идет разговор. Сиху, вздохнув, с каким-то внутренним трепетом стал говорить. Если так хочешь знать, то слушай. Достав из кармана подготовленную анализатором распечатку, успокоившись и постаравшись говорить как можно более безэмоционально и сухо, он прочел. Кандидат У-98, физика 20, психическое состояние 20, интеллект 200, ментоактивность АО. По мере прочтения этих простых и заученных параметров он смотрел на расширение и так немаленьких глаз Аниты. На последней фразе ее глаза, казалось, заполнили собой все лицо. «Теперь я тебя полностью понимаю. У нас на руках есть парень с таким огромным потенциалом, что любая спецура оторвет его вместе с нашими руками. Также он, похоже, не инициализированный маг очень высокого уровня. Иначе ты бы своим дилетантским способом его так просто не взял. Правда, это не точные параметры. Спустил ее с небес на землю собеседник. Как? Разве при тестировании все-таки был сбой? Резко спросила Анита. Нет. Просто это предельное значение для того оборудования, которое используется у нас. Истинных значений мы не знаем. Пытаясь ее успокоить, сказал он и закончил. Потенциал Алексея до конца не ясен, и ты должна это понимать. И это еще не все, — продолжил он через некоторое время и, сделав пару шагов, повернулся к ней лицом. — Что еще? — спросила его собеседница. — Есть одна странность. Но я не знаю, насколько она интересна и заинтересует ли кого-либо в принципе. — сказал Сиху и вытащил куб ментообработки информации из кармана. — Смотри, он состоит из мешанины цветов. Я не знаю, что бы это могло означать. Анита задумчиво посмотрела на мерцающий в темноте куб, немного полюбовалась необычным его состоянием и попросила: — Убери. Незачем так открыто показывать его на улице. А что означает его внешняя расцветка, я подумаю. Есть у меня одно предположение, — сказала Анита и погрузилась в свои мысли. Пройдясь еще немного, она встрепенулась и уже более уверенно заговорила. Если СБ хоть когда-нибудь узнает, что у них из-под носа умыкнули такой материал, на территории Содружества нам не скрыться. Ты понимаешь, что у таких дел нет срока давности. Нет, я про это не подумал. Если мы не сможем жить в содружестве с тем, что выручим с этого дела, то зачем нам все это? Да, здесь ты прав. Чтобы этого избежать, после операции парень должен исчезнуть. И с этим помогут как раз мои связи. Когда они поработают с ним, он вряд ли выживет. А главное, я на 100% уверен, что он сможет их очень сильно заинтересовать. Я знаю, такого предложения им никогда и никто не делал и не сделает. Как раз такой, как он им и нужен. Анита, ты расскажешь мне о людях, с которыми нам нужно будет иметь дело? Или хотя бы чем они занимаются? Я должен быть готов к тому, с чем или кем нам придется столкнуться. Занимаются они, похоже, тем же, что и твои знакомые. Тестируют нейросети, но на более высоком уровне. Каком, я сказать не могу, сама не знаю. Хотя делают это, вероятно, не менее легально, чем все прочие. А к встрече с ними ты готов не будешь никогда. Так что не теряй понапрасну времени и займись сборами. У нас скоро отбытие на базу. Хорошо. Что мне делать сейчас? Ничего. Все уже сделано. Материал в контейнере, доставка партии на базу завтра после обеда. Нас туда доставят ближе к вечеру. По прилете на базу свяжись со мной, и мы договоримся о месте встречи. Нужно будет набрать необходимую массу мусора на базе и перенести его на склад утилизации. Доступ у меня туда есть. Дальше отбуксировать контейнер к тебе в лабораторию и подключить его к установке энергоснабжения холодильника. Я же постараюсь в это время поднять свои связи и разработать несколько вариантов переброски нас на территорию Содружества. Немного подумав, она продолжила. К сожалению, во времени мы сильно ограничены. Всю нашу операцию нужно реализовать за 1,5-2 недели. Время нашего отпуска, иначе наше отсутствие на базе вызовет подозрения, и нами займется флотская жандармерия. А они случайно могут сорвать наши планы. Поэтому надо постараться встречи с ними избежать. А потом нас будет уже не найти. Сменим имена, нейросети, внешность, пройдем процедуру омоложения и заживем другой жизнью. Сиху оторопел от того напора и скорости принятия решений, с которым Анита стала планировать все их дальнейшие шаги. Он рассчитывал на более размеренное продвижение в реализации своего плана, то, что будут какие-то ограничения по срокам его исполнения, он даже не предполагал. Мне придется сейчас вернуться в контору и составить новые сопроводительные документы на последний контейнер, продолжила между тем она. Да, так будет лучше. Ведь сопроводительные бумаги на контейнеры составляешь именно ты, согласился Сиху. Потом я начну собираться для отъезда на базу. Тебе советую настоятельно сделать то же самое, успокоиться и отдохнуть. Нас ждут 2 очень напряженные недели. Хорошо. Я отправляюсь домой, собираюсь и жду сигнала на отъезд. Правильное решение. постарайся ментокуб всегда держать при себе, — порекомендовала Анита. — А теперь давай прощаться. До встречи на базе и скорого свидания, партнер, — сказала она с ясно чувствовавшимся подтекстом. До встречи, Анита. Женщина, не оборачиваясь, продолжила идти вглубь дворов. Сиху стоял и смотрел ей вслед, пока ее силуэт не растворился во мраке ноябрьской ночи. Он развернулся и побрел обратно в сторону оставленного автомобиля. Сев в свою машину и взявшись за руль, Сиху, так и не сдвинув ее с места, задумался. Его не покидало чувство тревоги, ощущение, что он упустил в разговоре что-то очень важное для себя. Через 3 дня он понял, что упустил свою жизнь.